Глава 9. Интерлюдия. Кира. Часть 1. «Ты только погляди!» — восторгается Фес, глядя через пассажирское окно Димейна. Он смотрит на заснеженные пики гор, круто уходящие к чрезвычайно яркому небу. На косую стену крупных хлопьев снега, мчащуюся на скорости. Внутри комфортно, тепло. Из аудиосистемы умного такси играет какая-то расслабленная мелодия. «Ди, какая температура за окном?» Кира поглаживала кудрявого блондина по бедру, уставившись в коммуникатор. -4 по Цельсию, госпожа. Вам холодно?» Механический голос искусственного интеллекта такси учтиво присоединяется к беседе. «Нет, все хорошо». Тихонько отвечает черноволосая девушка, одетая в серый свитер под горло и обтягивающие леггинсы, а на миниатюрных ножках мощные сапоги. Фес, ощутив приятное внимание, все еще не отлипал от окна, но с нежностью прикасался к ладони девушки, показывая, что он заметил ее действия. «Блин, а мы точно вообще правильно едем?» — спросил парень в пространство, не обращаясь к кому-то конкретно. «Тут же просто снежная пустыня. Непонятно вообще, кто тут в здравом уме живет». «Ты ведь сам координаты вбивал. Перепроверь лучше», — сказала девушка и, наконец, убрала ком. «Тебе объяснили, как выглядит то место, куда мы едем?» «Нет, только точную геопозицию дали. Будет сюрприз». Пожал парень плечами и обернулся на свою спутницу, пристально на нее взглянув. «Все нормально?» «Да, я просто немного устала. Мы с раннего утра в дороге». Чуть опустила глаза девушка, демонстрируя свое состояние. «Скажи». Вдруг серьезно она взглянула на парня. «Ты доверяешь этим людям?» «Да». Твердо кивнул парень, встретившись взглядами с девушкой. «Я не могу этого объяснить, но Майкл хороший человек. Юля вообще-то милашка». Кира пнула парня в бок, как бы наигранно возмущаясь комплименту другой девушки. Развернулась шутливая потасовка, в которой кудрявый молодой человек решил, что он проигравший. Он вскидывает руки и сквозь смех говорит: «Ну-ну, я ж просто по-дружески». Старается он придержать раззадоренную темновласку. «Мы много болтали, пока Майкл был в отъезде. У них там тоже не все так гладко, как им бы хотелось. Но подробности она не объяснила. Зато вот меня очень поддержала, когда я в очередной раз провалился с работой». «Ничего», — выдохнула Кира и откинулась на подголовник. «Времена такие. Я все понимаю и не против, что у тебя есть друзья. В конце концов, мы ведь воспользовались их приглашением». «Угу», — кивнул парень и вновь уставился в окно. «Так что, да, я им доверяю. Кто еще в это людоедское время, не видя человека, пригласит его к себе в дом? Да еще и денег вышлет, чтобы благополучно добраться». Кира ничего не ответила, погрузившись в томительные размышления. Музыка вновь стала центром звукового сопровождения их пути. Спустя каких-то полчаса они выехали на горный серпантин. Пребывая в томительном ожидании конца пути, пара желала многого. Например, выйти и размять ноги, больно уж они затекли за столь долгую дорогу. Сходить в туалет, выкупаться, поесть. Неизменные базовые желания. Но они не перекрывали и малой части их предвкушения. Монументом забытой эпохи, научно-исследовательский институт, ставший приютом команде Майкла, он грозно нависал над скалами. «Как какое-то драконье логово», — так подумала Кира, едва сквозь плотную снежную взвесь сумела разглядеть горный комплекс. Фес позеленел на начавшихся крутых виражах. Его укачивало с самого детства. Привычка не выработалась, особо не поразъезжаешь на такси. А когда своей машины в семье нет, то и подавно, откуда ж ей взяться. Так что последние минуты пути Парень был на вот-воте, чтобы не забросать ухоженный салон авто чем-то неприглядным. Девушка поглаживала его по спине, шепча что-то успокаивающее, в то время как Димейн, не спросив разрешения, приоткрыл левое пассажирское окно. На всякий случай. Морозный воздух парня взбодрил. И он, бурча, заверил Киру, что все будет в порядке. Протянет. Остановка стала спасительной во многих отношениях. Парню полегчало, а Кира, наконец, сумела размяться. Ей было невмоготу долго сидеть без дела, что, впрочем, разительно отличалось от того, как она себя преподносила в группе. Фес услышал ее историю еще давно, когда они только познакомились в игре. Он вслух этого не сказал, но решил, что у девушки имеются некоторые проблемы с социализацией, потому вознамерился ей помочь. Так и началась их история влюбленности, полная безрассудных поступков. Скоропостижный переезд парня, его потуги обосноваться в Нью-Блиссе, без стартового капитала, связей, востребованных навыков и образования. Кира же, хотя и не разбрасывалась деньгами, на ногах стояла крепко. Она не работала, время проводила в игре больше от скуки и ради социальных взаимодействий. А вскоре, как стала знакома с Фесом, уже ради него. И впоследствии, став частью команды странников, уже ради них всех. Закономерно, у Феса возник интерес к финансовой стабильности девушки. Та сообщила, что ей в наследство от дедушки достались офисные помещения в лакомой части города, прямо в центре, который она успешно сдает всю свою жизнь. Ведь арендаторы перешли из рук в руки вместе с помещением. Как крепостные, шутили они с дедушкой. Но эти деньги в быстро изменяющемся мире были не столь значительны, чтобы жить ни в чем себе не отказывая. Да, нижние плашки пирамиды Маслоу были закрыты, но на излишества их явно не хватало. А Фесу претила мысль жить, как приживал Альфонс, потому и крутился сам, пытаясь перетянуть на себя функции кормильца. «Похвальное стремление», — решила тогда Кира. «Каждый нормальный человек имеет внутреннюю тягу к самореализации и исполнению заложенных в него с детства паттернов». Так что парня и его идеи она всецело поддерживала, а в особо трудные периоды не только эмоционально. Конечно, стоило Фесу получить такое щедрое предложение от Майкла, он тотчас рассказал об этом своей спутнице. Та с радостью идею поддержала, заявив, что с любимым хоть на край света. Она была недалека от истины. У нее было много хобби, какие-то друзья, интересы. Фес ее не душил ревностью или ограничениями. Понимал, как неустойчиво его положение и как слабо слово. Но и внутренне чувствовал какую-то гармонию. Ведь девушка не давала и повода думать, что что-то не так. Да, порой уходила, но возвращалась же. Всегда воодушевленная рассказывала о том, как здорово провела время в кафе или за играми в настолке. Фес просто был рад, что у человека нормализуется социальная жизнь. Ворота разъехались в стороны после того, как сканирующие системы опознали сигнатуру, полученную Мэй от Феса ранее. Она сама следила за тем, кто приближается к комплексу. Во избежание неловких моментов, ведь азиатка уже неоднократно ошибалась, подставляя команду. Майкл, конечно, тоже молодец, подкинул работенку по логистике для этих двоих. На переезд Кира согласилась легко, хотя Фес, уверенный в том, что это будет непросто, долго подбирал слова. Они поговорили, парень объяснил открывающиеся ему перспективы. Он точно не знал, чем занимается Майкл, но был уверен, что чем-то очень денежным. Он надеялся заручиться протекционизмом, приподняться, как он тогда сказал. Получить какой-то плацдарм, от которого можно оттолкнуться и перестать прозябать с дыркой в кармане. Но вышло легче, и парень полностью расслабился и доверился потоку, в который его закрутил водоворот последующих событий. «А вот и они!» Радостная Юля пулей вылетела из холла, наспех нацепив куртку, висящую на крючке напольной вешалки. Следом показались лица и прочих постоянных обитателей комплекса. Илья, Мэй, жутковатого вида дворецкий, который при более детальном осмотре оказался андроидом. «Ну и безопасность у вас тут! Охренеть!» Быстро пришедший в себя от разреженного горного воздуха парень просиял. Встретил рыжую, и та его обняла. Он тоже ее обнял. Было в этом что-то теплое, дружеское. Кира подумала, что они общались куда чаще, чем говорил ей парень. Она вынула свой рюкзак из салона, а Фес, освободившись от дружеских объятий, принялся вынимать чемоданы и сумки из багажника. «А то!» — сияла рыжая, наконец увидев новые лица. Кира решила, что девчонке не вмоготу жить здесь, взаперти. «Что же за человек этот Майкл?» Но об этом подумал уже Фес. «Привет!» Юля переключилась на Киру, протянув ей быстро краснеющую на морозе ладошку. «Я Юлиана. Приятно встретить вас здесь. Надеюсь, мы подружимся, а то в игре как-то все не получалось». Она действительно была рада. Кира, улыбнувшись, протянутую руку пожала. «Привет. Меня зовут Кира. Но ты и так это знаешь». Прикрыла свободной рукой свой рот темноволосая. Камердинер комплекса и Илья подошли через несколько секунд, а Мэй осталась в холле, глядя через приоткрытую дверь навстречу, не пожелав выходить на мороз. Альфа помог с сумками, и все они отправились внутрь, решив, что морозить жопы не пристало, и пора бы к столу. Они все приготовили. Сейчас нормально поедят, выкупаются, выпьют и будут долго-долго всю ночь напролет общаться, как старые друзья. Так хозяева рассчитывали поступить, весь день готовясь к прибытию гостей. А гости были приятно удивлены и решили довериться. Кира долго всматривалась в окружение, пытаясь глазами отыскать Майкла, но ей это не удавалось. Спрашивать не стала. «Господа, я приготовил вам комнаты», — начал андроид. «Вас проводить сразу или пока просто отнести вещи?» «Я бы не отказался переодеться». Шутливо растянул спортивки Фес пальцами в стороны, и они стали похожи на парашют. «И мне бы тоже», — сказала Кира, оттягивая ворот давящего на горло шерстяного свитера. «Где же он?» «Так, а где Майкл?» Наконец этот вопрос прозвучал. «От Ильи». «Вот же жучара, сам ведь все придумал, а теперь лази где-то. Юль, наберешь?» «Угу». Глаза девушки округлялись, ведь и она не знала, где ее парень. «Странно как-то вышло», — подумала она, ведь она с самого утра его не видела. «И куда он запропастился?» Но коммуникатор Майкла предательски молчал, сигнализируя, что абонент вне сети. Юля, чувствуя, как ее захлестывает какое-то надвигающееся ощущение дискомфорта, продолжало попытки, пока все молчали в ожидании. «Не абонент», — потупив взор, сказала девушка. Резко гаснет свет. Щелчок, и весь комплекс по цепи отключается от энергоснабжения. Будто карточный домик завалился. Холл моментально погрузился в непроглядную тьму. «Лять!» Выругался Илья, стал шлепать себя по ногам в поисках комы. В столовый бросил. «Юль, включи фонарик!» Хоть он и попросил рыжую, но Фес с Кирой также достали свои устройства. Мэй напряглась. Она ничего не сказала вслух, но уже начала понимать, что что-то происходит. Это не стандартный перебой. Это саботаж. Если бы энергоядро подглючило или хладагент вышел из строя, питание переключилось бы на резервную линию, не обесточивая все вокруг. «Надо пойти проверить», — со сталью в голосе сообщила техник, чувствуя приближение беды. Она, как никто другой, знала о том, как проникнуть в здание, чтобы учинить что-то нехорошее. «Куда?» Илья метался, выцеливая из полностью темного окружения детали фонариком, который взял у Юли. «Ну дела. Приехали, блин, аж свет выбило». Попытался разрядить обстановку Фес, скомканной шутейкой. Но ее никто не оценил. Кира подумала, что народ тут подобрался повернутый на безопасности, и ее смутило происходящее. Она, сориентировавшись в мелькающих огоньках коммуникаторов, подошла к Фесу ближе и прижалась к его руке. «На технический этаж. Проверить ядро. Илья, пошли, ты мне нужен». «Я с вами», — запротестовала Юля, тоже догадавшись, что дело нечисто. «Я пойду», — подключился Фес, прижимая Киру к себе. «Побудь тут, милая, мы сходим проверим, что случилось, и пойдем отдыхать. Хорошо?» «Угу», — кивнула девушка, но движение головой осталось незамеченным. Девушка с темной косой уже тащила Илью за собой, прочь из здания. Чтобы попасть на технический уровень, нужно было обогнуть основной комплекс. Юля уже была одета. Илья, будучи закаленным, вышел прямо в футболке. Мэй, хоть и нехотя, но оделась в длинное пальто. «Не волнуйтесь, госпожа», — подбодрил оставшуюся в одиночестве Киру камердинер. «Сейчас наш профессионал все починит, а я пока побуду с вами, чтобы вы не чувствовали себя одиноко». «Спасибо», — смутилась девушка и уставилась в окно. «Что же происходит?» Подъемные ворота гаража открылись. Он прекрасно просматривался с ее точки. Послышался рык мотора. Пикап нежно-молочного цвета, сверкая стоп-сигналами, вырулил задом. И тогда она и заметила водителя, его глаза. Это был Майкл. Он тоже посмотрел, застыв в нерешительности на несколько секунд. Так и продолжалось какое-то время. Девушка смотрела на него, он смотрел на нее. Их лица ничего не могли сказать друг другу. «Извините», — обратилась девушка к дворецкому, но не знала его имени или названия. «Вы не могли бы принести мне воды? Немного в горле запершило». «Меня зовут Альфа». «Конечно, госпожа, сию секунду». Наконец Майкл отвернулся и по протаренной ранее Димейном колее рванул вниз, совершенно не заботясь о наледи на дороге. Такси уже минут 5 как уехало, но такими темпами он быстро его нагонит. Дворецкий поспешил исполнить просьбу гостьи, и девушка осталась в полнейшем одиночестве посреди гигантского центра, который ранее был какой-то базой отдыха. Черт с ним, ее сейчас волновало совсем не это. Она, озираясь по сторонам, убедилась в том, что осталась полностью одна. А свет все еще не работает. Значит, и камеры тоже. В темноте блеснул экран ее коммуникатора. Тонкими пальцами она быстро погрузилась в мессенджер, отыскала нужного абонента, который был запрятан в архив под паролем, и, зажав кнопку, надиктовала надрывным голосом сообщение. «Хозяин, я не знаю, что делать. Все пошло не по плану. На моих глазах Майкл уехал, и я не могу этого изменить. Что мне делать? Новые инструкции смогу получить только тогда, когда все уснут». План пошел коту под хвост. Кира чувствовала себя ужасно, ведь столько работы сейчас разбилось о простое, импульсивное действие одного единственного человека. Придется продолжать мимикрировать. Свет вспыхнул. Энергоснабжение в комплексе восстановлено. Значит, скоро явятся и остальные. Кира судорожно перебирала мысли в голове. Как ей поступить? Сказать ли, что она видела, или продолжать молчать? Дворецкий все видел. Когда начнут копать, узнают. И к ней появятся вопросы, почему она не сообщила. Или не видел? Он вроде как стоял спиной к окну. Да и разве в его это обязанности входит следить за въездом в комплекс? Вот, кстати, и он. «Прошу вас!» — протянул девушке андроид бутылку воды. Она моментально свинтила крышку и жадно к ней присосалась, не смыкая глаз и глядя на закрывающиеся ворота. Он уехал. Что же ей теперь делать? На вернувшихся из технического уровня не было лиц. У Киры сложилось мнение, что они поняли, что случившееся отключение энергии — дело рук самого Майкла. Потому на их лицах сейчас ярко отражалось непонимание происходящего. Они были глубоко озадачены. Вот же сволочь! Еще и так топорно поступил. Он же мог исчезнуть, не оставив ни следа. Мог ничего не предпринимать и не приглашать к себе в логово двоих новичков. Мог уведомить команду о своих действиях. Почему же он так поступил? Она сжала скрутивший от свалившегося напряжения живот. А что, если она его недооценила, и его способности позволили ему узнать ее замысел заранее? Но почему же он поступил именно так? «У нас плохие новости», — сказал Фес, подойдя к девушке ближе. «Надо обсудить все вместе». Темноволосую выдернули из транса размышлений. И она, сделав удивленное лицо, спросила. «Да? Что стряслось?» — хлопала она черными, как смоль, ресницами. «Пойдемте», — сказал Илья и вскинул руку в сторону лифта, в приглашающем жесте.